Признание следует опасаться больше, чем непризнание. Ибо за признанием, восхвалением и восторженностью следует полюс обратный. А ритмичность качаний таких почитателей весьма характерна. Близко не надо подпускать, если хотите быть близко к кому-то. Близость отдаляет. Только проверив годами, можно допустить близость. Суровые уроки этих лет показали, что стоят слова и уверения. К очень немногим могу обратиться и сказать «помогите». Зов о помощи обычных людей отдаляет, так как считает, что если речь идет об учении жизни, то, как у волшебника в сказке, должно быть все жизнью дано. Если же не дано, немногого стоят слова, хотя бы и наши. Но действительно близкие могут помочь.